не дожидаясь колонны, с которой поедут семьи других руководителей. Через 7 часов Холтов поместил женщину и ее ребенка в маленьком особнячке в горах Тюрингии, в тишине, в пении птиц и запахе прошлогодней прелой травы. Через 9 часов гауляйтер области позвонил в рейхсканцелярию и доложил, что фрау Брандт с детьми получила паек из специальной столовой НСДАП и СС, поставлена на довольствие, и ей выдано 700 рейхсмарок с помоществованием в связи с тем, что она не смогла взять с собой никаких вещей из-за того, что срочно покинула Берлин. Телефонограмма была доложена Борману, как он и просил, в тот момент, когда рейхслейтер находился у Гитлера. Прочитав текст сообщения, Борман сыграл такую растерянность и скорбь, что фюрер, нахмурившись, спросил: «Что-нибудь тревожное?» «Нет-нет», — ответил Борман, — «ничего особенного». Он начал комкать телефонограмму, чтобы спрятать ее в карман, зная наперед, что фюрер обязательно потребует прочитать ему сообщение. Так и случилось. «Я не терплю, когда от меня скрывают правду», — воскликнул Гитлер. «В конце концов, научитесь быть мужчиной. Что там, читайте». «Фюрер», — ответил Борман, кусая губы, — «доктор Брандт, он нарушил ваш приказ отправить семью в Альпийский редут вместе со всеми семьями руководителей и привез жену с ребенком в Тюрингию, в ту зону, которую вот-вот займут американцы. Я не мог ожидать, что наш Брандт позволит себе такое гнусное предательство. Но я допускаю ошибку. Я прикажу проверить». «Кто подписал телефонограмму?» «Гауляйтер Росбах». «Лично?» «Да». «Я знаю Росбаха и верю ему, как вам», — сказал Гитлер, тяжело поднимаясь с кресла. «Где Брандт? Пусть сюда приведут этого мерзавца. Пусть он валяется на полу и молит о пощаде. Но ему не будет пощады. Он будет пристрелен, как взбесившийся пес. Какая низость! Какая отвратительная, бесстыдная низость!» Брандт пришел через несколько минут, улыбнулся Гитлеру. «Мой фюрер, можете сердиться на меня, но как бы вы ни отказывались, придется принять получасовой массаж». «Где ваша семья?» — спросил Гитлер, сдерживая правой рукой плясавшую левую. «Ответьте мне, свинья эдакая, куда вы дели вашу бабу? Ну, и посмейте солгать, я пристрелю вас лично!» Брандт почувствовал, что кровь начала стремительно пульсирующе стекать с лица куда-то в желудок. Сильно пекло в солнечном сплетении, ноги стали ледяными, коленки ослабли. Казалось, что если придется сделать шаг, чашечки сдвинутся и мягкое тело обвалится на пол. «Моя жена дома?» — ответил Брандт странным, совершенно чужим голосом. «Я говорил с ней утром, мой фюрер». «Вот видите», — облегченно сказал Борман, вымученно улыбаясь Гитлеру. «Как я рад, что все обошлось. Вполне возможно путаница, мало ли в рейхе Брандтов. Позвоните домой с этого аппарата, штандартенфюрер, передайте жене мой привет». Брандт набрал номер прямым, негнущимся пальцем. В трубке были долгие длинные гудки, потом ответила служанка Эрика. «Слушаю». Брандт откашлялся, облегченно вздохнул и сказал: «Пожалуйста, попросите к аппарату фрау Брандт». «Но она уехала в Тюрингию», — ответила девушка. «Даже не успела собраться, так торопилась». «Что?» — выдохнул Брандт. «Почему? Кто?» «Так ведь вы прислали за ней машину». «Я не присылал никакой машины», — Брандт обернулся к Гитлеру. «Я не посылал за ней никакой машины, мой фюрер. Это чудовищно, этого не может быть». «Вы поганец», — сказал Гитлер, приближаясь к Брандту танцующей походкой.